Часть вторая. Подготовка к избавлению от ОКР. Глава пятая. Почему ваш близкий отказывается от лечения и что с этим делать? Я никогда не забуду тот день, когда мне позвонил полный отчаяния отец Эдуардо. Я вижу у своего 17-летнего сына симптомы ОКР, но что бы мы ни предпринимали, он не обращается за помощью. Когда мы пытаемся поговорить с ним об этом, он проявляет агрессию. Жена считает, что мы должны сделать все возможное, чтобы утихомирить его, но ситуация ухудшается. Он заставляет всю семью соблюдать нелепое правило чистоты, а при отказе угрожает. Ссоры происходят каждый день. Я заложник в собственном доме. Наши эмоции и внутреннее состояние непередаваемы. Как мы можем заставить его согласиться на лечение? Я дал понять отцу Эдуардо, что глубоко сочувствую его ситуации и понимаю его разочарование. А затем объяснил, что, к сожалению, если Эдуардо категорически против терапии, я мало что смогу сделать, чтобы склонить его к ней. В конце концов, ERP – тяжелый труд, даже если человек полон энтузиазма и готов сотрудничать. Я пригласил родителей записаться на прием без Эдуардо для беседы о том, что они могли бы изменить во взаимодействии с сыном, учитывая его ОКР. Я предположил, что вместо поиска ответа на вопрос, как мы можем заставить его согласиться на лечение, можно переформулировать его, как мы, родители, можем придерживаться своих принципов, не будучи втянутыми в разногласия и не поддаваясь проявлениям ОКР. Действительно, независимо от готовности Эдуардо к терапии, родители должны внести изменения в повседневную жизнь, чтобы научить Эдуардо тому, что он способен управлять эмоциями, его ОКР поддается коррекции. У Ариэль же все было иначе. Она часто задумывалась об обращении за помощью и уже купила книги по самопомощи. Она почитывала их и думала о том, как было бы здорово воплотить советы из книг. Больше не нужно думать об опасности, тратить время на несколько обходов дома за день. А самое главное, это осчастливило бы ее мужа и укрепило бы их брак. Но, с другой стороны, возможно, изменение распорядка дня пугало ее. Это означало бы отказаться от ритуалов насовсем. Не подвергнет ли это ее семью риску кражи со взломом или пожара? Поэтому, в конце концов, она придумывала оправдание, чтобы не обращаться за помощью. Как бы ни было плохо страдать от ОКР, отказаться от привычного образа жизни еще хуже, заключала она. Кроме того, Ариэль знала, что в тревоге сможет снова уговорить Бена пойти с ней на обход дома. В результате ничего не менялось. Не знакомы ли вам эти истории? К сожалению, со мной регулярно связываются люди вроде отца Эдуардо. Ребенок, страдающий навязчивым страхом навлечь на себя несчастье, отказывается выполнять домашнее задание, связанное с числом 13. Взрослая дочь по-прежнему живет с родителями и не признает наличие серьезных проблем. Со мной периодически связываются супруги людей вроде Ариэль, которые не могут заставить себя обратиться за медицинской помощью. Возможно, они боятся внедрения ERP в план лечения, но на отказ могут влиять и другие факторы. В этой главе вы узнаете о возможных причинах, по которым ваш близкий с ОКР отказывается от психологической помощи, а еще, как именно можете помочь близкому избавиться от ОКР и укрепить его уверенность в себе, независимо от того, обратится ли он за помощью или нет. Давайте начнем с анализа чувств вашего близкого, который стоит перед выбором начать терапию. Неготовность к переменам и неуверенность в результате. Как вы уже знаете, ERP – это не просто разговорная терапия. Она требует активного участия и проявления силы воли, чтобы противостоять ситуациям, провоцирующим беспокойство, и в то же время сопротивляться желанию выполнять ритуалы. Поэтому не удивляйтесь, если ваш близкий отнесется к терапии без особого энтузиазма. Возможно, ваш сын-подросток стыдится навязчивых мыслей о сексе и не желает о них рассказывать. Возможно, ваша партнерша настолько боится заразиться, что не представляет, как подвергнется контакту с опасными загрязняющими веществами. Многие люди с ОКР полагаются на помощь окружающих в избегании исследований ритуалом и не желают ничего менять. Им кажется, что эти стратегии действительно работают. Если ваш близкий согласился на терапию, эти факторы, безусловно, повлияют на его выздоровление. Но они могут и помешать вашему близкому начать лечение. 5 стадий модели изменения. Психологи Джеймса Проческа и Карла Ди Клемента выделили 5 этапов, через которые проходят люди, решая, стоит ли что-то менять в себе и насколько усердно нужно работать для достижения изменений. Я кратко описал эти этапы в таблице 3, которую вы можете найти в приложении к данной аудиокниге. Люди, отказывающиеся от лечения, с большой долей вероятности находятся на одной из начальных стадий, первая из которых – незаинтересованность. Для нее характерно отсутствие намерения обращаться за помощью по избавлению от ОКР. Эдуардо избегает любых разговоров на эту тему и, вероятно, не считает ОКР достаточно серьезной проблемой, чтобы тратить время и энергию на терапию. Если ваш близкий находится на второй стадии – размышления, то, как и Ариэль, его беспокоит ОКР, и он может увидеть преимущества изменения. Но он осознает, сколько работы это потребует и насколько страшны эти изменения. Именно такие мысли приводят к тому, что он откладывает начало работы, если вообще начинает. Должен быть честен. Вам есть над чем поработать, если близкий пребывает на любом из первых двух этапов, особенно если он уже взрослый. Но не паникуйте и, конечно же, не пытайтесь запугивать и принуждать к лечению. Эту ошибку совершают очень многие семьи. Угрозы в духе «мы вышвырнем тебя из дома, если не пойдешь на терапию», внушение чувства вины, «как ты можешь так поступать со мной после всего того, что я для тебя сделал», или обман «я не сказал ей, что мы едем к психиатру», приводят к обратным результатам. Такая тактика вызовет только недоверие к терапии. Вам потребуется значительная доза терпения и настойчивости. К счастью, психотехники, которым я вас научу, могут помочь. По моим наблюдениям, они действительно подталкивают людей к решению обратиться за лечением. Возможно, что еще более важно, независимо от решения вашего близкого обратиться за помощью, вы узнаете, как избавиться от симптомов ОКР. Вдумчиво, с состраданием и без угрызений совести, чтобы вы и ваша семья вели здоровый образ жизни. Обращался ли ваш близкий к специалистам по психическому здоровью самостоятельно или просил вас сделать это, если он ребенок? А может, даже сам записывался на прием? Если да, и если он настроен лечиться, то он на стадии подготовки. А если действительно начал процесс терапии, то на стадии действия. Наконец, если ваш близкий уже добился заметного прогресса в преодолении ОКР, он находится на стадии поддержания. Считайте, что вам повезло, если близкий пребывает на одной из этих трех стадий изменений. Вы можете использовать техники из этой книги, чтобы поддерживать его и всю семью. Они помогут вам навсегда избавиться от ОКР. Смешанные чувства. Амбивалентность. Даже если кажется, что человек против лечения, вы можете быть уверены, что он испытывает противоречивые чувства. Ваш сын предпочел бы избавиться от навязчивых страхов, чтобы чувствовать себя лучше. Ваша дочь больше не хочет скрывать от сверстников неловкие ритуалы в ванной. Ваш супруг устал от постоянных ссор из-за ОКР и боится их влияния на детей. Подобные смешанные эмоции нормальны. Мы называем это амбивалентностью, состоянием одновременного переживания противоположных чувств. Возможно, ваш близкий уже сыт по горло тем, что его сомнения в религии разрушают его жизнь, но боится, что терапия превратит его в атеиста. Эдуардо, скажем, не нравилось запираться в комнате или совершать обязательные ритуалы мытья, но, с другой стороны, он считал, что эти стратегии необходимы для избегания заражения. Особенность амбивалентности в том, что она не подталкивает человека к действиям. В лучшем случае он останется в нерешительности и сомнениях. В худшем – он решил отказываться от любой помощи, по крайней мере, на данный момент. И то, и другое – плохой вариант, поскольку сохраняет статус-кво в отношении борьбы с ОКР. Почему близкий отказывается от лечения? Простой ответ на этот вопрос – ваш близкий отказывается от терапии, потому что его причины для отказа перевешивают мотивы начинать или продолжать лечение. Не хочу показаться язвительным, но это просто вопрос стимулов. Стимул заставляет нас прилагать усилия к чему-то. Он отвечает на вопрос, что это мне даст. Например, деньги — это стимул, поскольку они заставляют людей работать. Перспектива заболеть раком легких и стоимость пачки сигарет — стимулы бросить курить. Обращение за помощью при ОКР работает точно так же. Решение потратить время и усилия, как и терпеть дискомфорт от ERP как комплексного подхода, требует, чтобы у вашего близкого было для этого множество стимулов и относительно немного причин для отказа. Не путайте стимул с мотивацией, которая больше похожа на желание получить что-либо. Ваш близкий, вероятно, хочет покончить с ОКР. Но хотеть – это не то же самое, что упорно трудиться. Возможно, вы хотите научиться играть на гитаре, но без необходимого стимула приложить усилия к поиску преподавателя, посещению уроков и трате времени на практику, не достигнете цели. Итак, если ваш близкий отказывается лечиться от ОКР, это означает, что у него нет стимула для принятия мер. И не обязательно это именно желание выздороветь. Возможно, процесс терапии и борьба с навязчивостями слишком его пугают или подавляют. Возможно, он не до конца осознает негативные последствия ОКР или не задумывается о том, насколько лучше могла бы быть его жизнь и отношения с окружающими без этого расстройства. Вот наиболее важные факторы, которые снижают желание вашего близкого начать лечение. Боязнь и ERP. Если вы когда-нибудь сталкивались лицом к лицу со своим страхом, вы можете понять, почему человек волнуется из-за перспективы внедрения ERP в план выздоровления. В конце концов, он тратит довольно много времени и усилий на избегание пугающих его ситуаций и раздражителей, с которыми придется столкнуться в ходе лечения. Это, наряду с отказом от ритуалов, кажется вашему близкому слишком рискованным. Помимо этого, он также может бояться испытать слишком сильный страх во время погружения в стрессовые ситуации. Естественно, что даже мысль о том, что метод ERP покажется слишком сложным или провоцирующим тревогу, может снизить стимул к началу терапии у людей с ОКР всех возрастов. Негативное отношение к лекарствам. Ваш близкий может воспринимать себя как стигматизированного, эмоционально слабого или неспособного справиться с проблемами, если ему прописывают препарат. Возможно, он уже принимал его раньше, но счел бесполезным. Кроме того, неблагоприятный новостной фон и многочисленные скандалы привели к тому, что фармацевтическая промышленность оказалась в невыгодном положении, и многие потенциальные потребители стараются отказываться от лекарств. Возможно, ваш близкий опасается побочных эффектов или крайне негативно относится к химическому воздействию на свой мозг. Все эти опасения снижают стимул к приему лекарств, которые могут помочь в борьбе с ОКР. Континуум инсайта. Ваш близкий может быть уверен, что его навязчивые идеи реальны, а ритуалы стоят того, что врачи называют континуум инсайта. Иными словами, пациент не способен распознать обсессии и компульсии как чрезмерные и нелогичные. Например, для Ариэль было совершенно разумно убедиться в том, что двери заперты, а приборы выключены, прежде чем она выйдет из дома или ляжет спать. По ее мнению, тщательный обход дома оберегал ее семью от опасности. В конце концов, за все время проверок опасных мест в доме не было ни одного взлома или пожара. Ритуалы Ариэль также помогали ей контролировать навязчивый страх, несмотря на то, что приносили лишь кратковременное облегчение, не уменьшая проблему в долгосрочной перспективе. Тем не менее, Ариэль казалось, что ритуалы работают. Это и затрудняло отказ от них. Она не хотела пробовать ERP, потому что знала, согласие на терапию равносильно отказу от ритуалов. Страх выздороветь. Хотите верьте, хотите нет, но ваш близкий может отказываться от лечения, потому что отчасти чувствует прямую угрозу в избавлении от ОКР. Шансы особенно велики, если он страдает ОКР длительное время, или если симптомы привели к существенным функциональным нарушениям. После многолетнего погружения в навязчивые идеи и ритуалы, он, возможно, привык к постоянному ощущению тревоги и компульсивному поведению. Возможно, он уже давно воспринимает отсутствие работы, учебы и активной социальной жизни как привычное и нормальное. Несмотря на то, что это может противоречить вашим ценностям и убеждениям, перспектива избавиться от ОКР может казаться вашему близкому чуждой или пугающей, поскольку предполагает новые и незнакомые чувства, мысли и поведения. Не будем забывать и о новых возлагаемых на человека пугающих ожиданиях. Ксавье, который много лет жил с родителями, боялся, что если он вылечится от ОКР, родители потребуют от него большего. На него возложат больше обязанностей, будут ожидать, что он начнет жить самостоятельно, вернется к работе на полную занятость, начнет взаимодействовать с социумом и так далее. Ваш близкий может настороженно относиться к таким перспективам, как учеба в школе, помощь в быту, поддержание общего состояния здоровья и гигиены. Будто продолжая жить с ОКР и избегать ожиданий окружающих, меньшее из двух зол. Безнадежность, беспомощность и депрессия. Ваш близкий может считать, что ему ничем не помочь, и что жизнь без обсессии и компульсий слишком хорошо, чтобы быть правдой. Возможно, ваш ребенок считает, что излечиться от ОКР невозможно, поэтому нет смысла пытаться. А может, ваш супруг или партнер уже предпринимал попытки лечения, но без успеха, и обескуражен необходимостью попробовать снова. Нетрудно понять, что подобные чувства снижают стимул к напряженной работе над собой, необходимой для лечения от ОКР. Адаптация к симптомам. В большинстве случаев естественные эмоциональные последствия ОКР – стресс, неловкость и смущение – стимулы для продолжения лечения. Но, как вы уже знаете, адаптация защищает человека от осознания и принятия на себя всей тяжести проблемы. Мать Эдуардо, например, так старалась справиться с навязчивыми идеями и обсессиями Эдуардо, что в итоге страдала от его проблемы больше, чем он сам. Может, это звучит не так уж ужасно? Помочь любимому человеку облегчить его жизнь. Но стоит помнить, что небольшая помощь почти всегда приводит к тому, что со временем ее начинают просить все больше и больше. И чем больше бытовых удобств вы готовы предложить, тем легче вашему близкому жить с ОКР, и тем меньше у него стимулов работать над собой. Я знаю, что отказ от адаптации вашей жизни под ОКР вашего близкого звучит сложно, и у вас, вероятно, имеются противоречивые мысли и чувства, амбивалентность, по поводу того, стоит ли прекращать помогать. Однако в последующих главах я научу вас умело снижать степень вовлеченности, чтобы страдания вашего близкого стали для него стимулом для обращения за помощью и избавления от ОКР. Иногда это называют жестокой любовью. Три главы части второй, включая эту, закладывают важную основу для отказа от нездоровой вовлеченности, чтобы заложить основу для поддержки вашего близкого другими способами. В части третьей же вы узнаете, как шаг за шагом перестать приспосабливаться к ОКР. Отрицание. Еще один фактор, из-за которого семьи или пара непреднамеренно способствуют отказу от лечения. Это отрицание или преуменьшение тяжести симптомов ОКР. Николас знал, что Линда крайне смущена обсессиями и избеганием общения с внучкой, поэтому предпочитал не говорить об этом, хотя и понимал, это нужно обсудить и разобраться с этим. Возможно, вы смотрите на своего ребенка сквозь пальцы, когда он зацикливается на выполнении ритуалов. А может, объясняете чрезмерное избегание поведения вашего супруга нежеланием иметь дело с его причудами. Разговор об этих проблемах может быть неудобным, как для вас, так и для близкого. Вы можете задаться вопросом, стоит ли начинать обсуждение. Тем не менее, не говорить о проблемах совсем, значит, иметь дело с обсессиями и компульсиями не нужно, и это может отдалить вашего близкого от лечения. Конечно, вы не хотите быть слишком суровыми или критичными, но золотая середина, безусловно, должна присутствовать. Конфликт и враждебность. Сделай уроки. Сложи грязную одежду в корзину для белья. Иди спать. У вашего ребенка накопился большой опыт сопротивления родительским требованиям, которые, по его мнению, ущемляют его самостоятельность. Ваш взрослый близкий тоже может быть глубоко на вас обижен. Забери детей из школы, вынеси мусор, опусти сиденье унитаза. Возможно, ситуация стала настолько напряженной, что, несмотря ни на что, ваш близкий пытается игнорировать ваше желание обратиться за психологической помощью. Придирки, крики, угрозы или упреки только усугубляют ситуацию, давая понять, что, по вашему мнению, ваш близкий может изменить поведение сразу же, как только ему об этом сказали. Советы по эффективному общению приведены в главе 7, но на данный момент вам нужно понять, токсичное общение не стимул для обращения за лечением и приводит лишь к еще большему конфликту. Что же предпринять? Кажется, что ваших знаний должно быть достаточно, чтобы убедить близкого что-то предпринять в отношении ОКР. Если нет, то должны помочь угрозы и наказания, не так ли? К сожалению, это так не работает. Но ваши прошлые попытки заставить близкого обратиться за помощью потерпели неудачу не потому, что лекции, проповеди и угрозы были недостаточно убедительными, а потому что вы не измените того, кто не готов к изменениям. Другими словами, проблема в том, что вы пытаетесь уговорить близкого начать лечение против воли. Так помочь не получится. Вот почему я предлагаю другой план действий, который вы полностью контролируете. Он предполагает сосредоточение внимания на внесении изменений в быт. Как бы тяжело ни было это принять, однако ваш близкий вправе отказаться от лечения, Однако, когда вы сосредоточитесь на изменении своего образа мыслей и поведения, то окажетесь в гораздо лучшем положении и будете способны поддержать и сопротивляться просьбам о помощи в стратегиях избегания и компульсиях. Это означает, что вместо того, чтобы уменьшать выраженность симптомов ОКР у близкого, что лучше доверить квалифицированному специалисту в области психического здоровья, вы будете работать над минимизацией негативных последствий этих симптомов. Несмотря на то, что изменения, которые я помогу ввести в вашу жизнь, полностью отвечают интересам вашего близкого и не причинят ему вреда, вполне нормально, что наступит период адаптации, к которому я вас также подготовлю. Но несмотря на возможные трудности, соблюдение этой стратегии – лучший способ поддержать близкого и улучшить качество своей жизни и жизни всей семьи, даже если близкий решит не брать ответственность на себя. И кто знает, вдруг ваши изменения подтолкнут человека к мысли, что стоит объединить усилия или обратиться за профессиональной помощью. В любом случае, новый план действий начинается с того, что вы заботитесь о себе и справляетесь со стрессом. Так что слушайте дальше. Забота о себе. Вы, наверное, замечали в самолете, что стюардесса всегда просит надеть кислородную маску сначала на себя, затем на ребенка. Почему? Потому что если у вас кончится кислород, вы никому не сможете помочь. Аналогичным образом, если вы не позаботитесь о себе и не будете уделять приоритетное внимание своим потребностям, у вас попросту не хватит физической и умственной выносливости, чтобы сделать все необходимое для поддержки близкого и улучшения обстановки в доме. Позвольте себе большее. Когда я предложил родителям Ксавье оставить его дома и отправиться в отпуск, о котором они мечтали несколько лет, они посмотрели на меня как на чудака. Разве это не эгоистично? Как мы можем баловать себя, когда сын испытывает столько страданий? Когда я посоветовал Бену присоединиться к Лиге любителей боулинга с друзьями, против чего Ариэль была категорически против, он забеспокоился, что ему придется оставить жену дома одну с детьми. Это ее очень разозлит, и все станет еще хуже. Есть ли у вас похожие опасения, которые мешают заботиться о собственном благополучии? Если да, то они могут казаться очень убедительными и действенными. Но эти опасения не обоснованы. Давайте рассмотрим их более детально. Эгоистично ли заботиться о себе? Ваш партнер, супруга или ребенок страдает от ОКР? Как же вы можете ставить свои потребности на первое место? Но забота о себе не роскошь, а необходимость. Думайте о своем теле как об автомобиле. При качественном топливе и надлежащем техническом обслуживании он будет работать безотказно. Пренебрегите его обслуживанием, и он доставит вам неприятности. Как и износ автомобиля, стресс для ухаживающих за человеком с ОКР реален. И вы должны быть собранными как физически, так и морально, если хотите поддержать близкого, сделать обстановку в доме более приятной. Если вы пренебрегаете собственным благополучием, рано или поздно вас настигнет выгорание. Суть в том, что, концентрируясь на себе, вы на самом деле заботитесь о самом ценном, что есть у вашего близкого. О себе. А это вовсе не эгоистично. Расстроится ли ваш близкий? Конечно, расстроится. Он будет расстроен любыми изменениями в привычном для него режиме дня. Ариэль взбесилась, когда Бен сообщил ей о вступлении в Лигу любителей боулинга и что каждый понедельник будет проводить там время с друзьями. Но не забывайте один из принципов книги. Вы можете контролировать только свое поведение, но не поведение родственников. Так что если ваш близкий расстроится, это его дело. Более того, такого рода стресс временный и безвредный. Об этом вы узнаете в следующей главе. И если его гнев напоминает о том, что ОКР мешает ему чувствовать себя более непринужденно и больше уделять время хобби, то это послужит стимулом к началу терапии. Имейте в виду, нет никакой гарантии, что близкий ни на что не обидится, даже если вы не измените поведение. Расстроится он или нет, не имеет отношения к вашему выбору. А он у вас есть. Улучшить качество своей жизни или же нет? Нужно ли вам все время находиться рядом с близким? Мать Эдуардо уволилась с работы, чтобы все время быть с сыном. Однако она быстро разочаровалась и переутомилась, постоянно сидя в заперти и сталкиваясь с требованиями Эдуардо, базирующимися на ОКР. Я предположил, что ей полезно каждый день делать перерыв и выходить из дома. Возможно, это прогулки на свежем воздухе или же посещение тренажерного зала. И все же, как бы сильно она не хотела избавить семью от ОКР, она чувствовала себя виноватой из-за того, что уделяла мне время. «У нас нет времени на перерыв. Эдуардо не может остаться один. Если я покину дом, он начнет тревожиться, и некому будет его успокоить». Но Эдуардо не нуждался в присутствии матери. Пребывание близких дома — всего лишь форма лишней вовлеченности, которая, по иронии судьбы, мешала ему научиться справляться с тревогой самостоятельно. В следующей главе я помогу вам понять, почему. К тому же мать Эдуардо упустила тот факт, что ежедневное время на себя поможет ей зарядиться энергией и уменьшить нежелательное чувство разочарования и вины. Она была бы более уравновешенной и смогла бы использовать конструктивные стратегии, чтобы наладить отношения с сыном. Изменение нездоровых моделей мышления для снижения стресса. Наши мысли и установки играют важную роль в определении чувств и поведения. Поэтому, если вы часто испытываете апатию, беспокойство, гнев или вину из-за ситуаций, связанных с вашим родственником и ОКР, внимательно отнеситесь к тому, что о них думаете на самом деле. Скорее всего, вы столкнетесь с обреченными на провал идеями и убеждениями. Но, к счастью, если вы лучше осознаете подобные модели мышления, бросите себе вызов изучить все стороны проблемы и получить более точную картину происходящего, это поможет вам контролировать уровень стресса. Я не предлагаю просто начать позитивно мыслить. Скорее, мыслить более рационально. Давайте же рассмотрим некоторые распространенные модели мышления, провоцирующие стресс, а также способы их устранения. Чрезмерное обобщение. Находя что-то, что вам не нравится в человеке или ситуации, например, Ариэль не хочет, чтобы Бен ходил в боулинг, и форсируя это до иллюзии закономерности, «Ариэль никогда не разрешает мне что-либо делать с друзьями», вы занимаетесь чрезмерным обобщением. Другие примеры могут звучать как «он всегда использует ОКР в качестве оправдания» или «у всех остальных семьи нормальные». Такой образ мышления приводит к нарастанию раздражения и безнадежности. Что еще хуже, в конечном счете вы начинаете искать доказательства, подтверждающие чрезмерное обобщение. Если вы проанализируете преувеличенные мысли, то увидите, что они, вероятно, чрезмерно упрощены и неточны. Постарайтесь уменьшить склонность к чрезмерным обобщениям с использованием слов «всегда», «никогда», «все» и «никто». Поскольку они редко соответствуют действительности, откажитесь от них и замените более гибкими словами. «Иногда», «некоторые люди» и «обычно». Придерживайтесь фактов и замечайте ситуации, которые доказывают ошибочность ваших обобщений. Например, занимательное событие вместе с близкими или тот день, когда он принял обычный душ и вовремя пришел в школу. Наконец, спросите себя, не используете ли принцип «все или ничего», крайнюю форму чрезмерного обобщения, при которой все несоответствующее идеалу вы воспринимаете как провал. Попытайтесь найти золотую середину. Например, в чем-то он успешен, а в чем-то не очень. Такие стратегии помогут смягчить привычку чрезмерно обобщать и подготовят к более качественной поддержке вашего родственника с ОКР. Гадание. Иногда мы мыслим как гадалки или экстрасенсы, веря, что можем заглянуть в будущее и предполагая, что все обернется плохо еще до того, как произойдет. Вы сразу переходите к наихудшему сценарию и говорите себе: «Я чувствую, что его ОКР испортит нам каникулы», или «Вот увидишь, он вылетит из школы». Возможно, вы уже решили, что ваш близкий никогда не выздоровеет и что все трудности будут длиться вечно. А может, делаете поспешные выводы, будто ваш близкий на грани нервного срыва из-за тревожности. Наконец, существует чтение мыслей и предсказания судьбы, при которых вы полагаете, что знаете, о чем думают другие люди, без каких-либо фактов, подтверждающих вашу веру. Например, соседи подумают, что мы плохие родители, если узнают, что у нашей дочери ОКР. Если вы заметили за собой привычку гадать, спросите себя, какие факты подтверждают выводы, к которым вы пришли, а какие идут против них. Сопоставив факты, вы обнаружите, что самый страшный исход менее вероятен, чем вы ожидали. Более того, у вас нет хрустального шара, поэтому напоминайте себе, что ваши предположения всего лишь догадки. Были ли в прошлом похожие ситуации, когда вы ожидали чего-то плохого, но предсказание не сбылось? Как бы кто-то другой посмотрел на эту ситуацию? Что бы вы сказали другу в таких же обстоятельствах? И, наконец, напомните себе, что тревога и стресс не означают, что ваши опасения реалистичны. Возможно, эти мысли не помогут избавиться от стресса, но позволят вам взглянуть на ситуацию более реалистично, чтобы вы беспокоились настолько, насколько требует реальное положение дел. Надо и следовало бы. Руководствуясь таким образом мышления, вы убедили себя, что все люди должны вести себя так, как вы ожидаете. Например, я должен убедиться, что он никогда не будет беспокоиться. Ей следует обратиться к психотерапевту. Или он не должен спорить со мной. Проблема в том, что вы возводите нереалистичные ожидания от окружающих в абсолют. Предъявив подобные требования к себе, вы почувствуете себя виноватым, когда не оправдаете их. А если ваши «надо» направлены на кого-то другого, то почувствуете гнев и негодование, когда этот человек перестанет следовать вашим правилам. Для обуздания этой модели мышления замените понятие «надо» на более гибкие и реалистичные. Например, «я бы хотел, чтобы сыну не приходилось испытывать столько беспокойства» или «было бы намного легче, если бы она обратилась за помощью». Я не призываю отказаться от улучшения ситуации, но если вы будете помнить, что реальность неоднозначна и все происходит независимо от наших желаний, то испытаете меньше разочарования и стресса и сможете лучше поддерживать близкого. Я этого не вынесу. Говоря себе «я не могу это вынести», вы терпите неудачу, раздражение и неудобства и напрасно превращаете их в невыносимые для вас катастрофы, что приводит к термоядерным эмоциям – ярости, страху и ужасу. Но даже если в такие моменты вы чувствуете, что не можете справиться с ситуацией, правда в том, что вы способны это выдержать. Откуда я это знаю? Потому что если вы слушаете эту главу, значит, вы выжили в 100% случаев. Давайте внесем ясность. Некоторые ситуации расстраивают вполне справедливо. И я не говорю, что вы должны относиться к этому позитивно. Но это не значит, что вы не можете с ними мириться. В следующий раз, поймав себя на мысли «я не могу это вынести», подумайте, сталкивались ли вы с подобной ситуацией в прошлом. Если да, то только что доказали самим себе, что способны справиться. На самом деле, существует ли на свете ситуация, которую вы буквально не вынесете? Кроме тех ситуаций, в которых вы смертельно ранены или лишены кислорода, пищи и воды, необходимых для выживания, вы способны вынести практически все. Навешивание ярлыков. Навешивать ярлыки значит использовать в качестве общей характеристики человека паттерн поведения или одну черту характера. Если ваш сын боится ножей, значит он слабак. Если ваша жена не хочет получать помощь из-за ОКР, она ленивая. Если ваша дочь ругалась на вас, значит она испорченная. Но людей нельзя свести к одному ярлыку. Мы слишком сложные существа. Итак, ваш сын не слабак. Он панически боится ножей. Ваша жена не ленивая. Возможно, у нее недостаточно стимулов для понимания, что стоит обратиться за помощью. Ваша дочь не испорченная. Она всего лишь произнесла несколько ругательств. Навешивание ярлыков заставляет вас чувствовать себя несчастным из-за близкого или из-за себя. Поэтому, поймав себя на попадании в эту ловушку, попробуйте описать поведение, которое вам не нравится. Его компульсии странные. Он избегает обращаться за помощью. Она отругала меня. Конечно, вам это не нравится, и, возможно, вашему близкому действительно стоит поработать над этим. Но помните, у каждого есть сильные и слабые стороны. И все мы иногда совершаем ошибки.